Сначала мы должны увидеть их список священных реликвий. Вдруг нам сильно повезет и окажется, что монастырские писцы случайно внесли их туда. Я тогда должен притвориться школяром, который совершает паломничество ради учебы. Если спросят, ты можешь рассказать, что тебя интересуют законы церкви. Ты много об этом успел узнать, пока учился? Они сидели под карнизом крыши дома пастухов в укромном местечке, куда люди практически не заглядывали. И Лоуренс смотрел, как Коул заматывает стопы в несколько слоев ткани. Без этого соломенные сандалии мальчика не спасли бы его ноги от мороза. Наш учитель никогда не рассказывал нам про деньги. Правда? Это просто идеально. Коул, похоже, растерялся на секунду, но затем, туго затянув скрепляющие ткань веревочки, улыбнулся. У меня до сих пор не было возможности чему-то про них научиться. Поэтому, пожалуйста, поучите меня. Отличная игра. Лоуренс потрепал мальчика по голове, и они пошли. На небе не было ни облачка до самого горизонта. Солнце светило так ярко, что больно было смотреть. Утыкаться взглядом под ноги было бесполезно, поскольку солнечный свет прекрасно отражался от серебрящегося снега. Некоторые торговцы предпочитают идти через горы, чтобы получить преимущество перед другими, которые идут в обход. Их зачастую отличает загар, даже в зимнее время. Испытав на себе кусачие лучи солнца, Лоуренс понимал, почему. Коул, едва выйдя наружу, сощурился. Его глазам тоже было трудно приспособиться к яркому освещению. «Надеюсь, мы найдем в этом списке то, что ищем. Это будет твоя работа». Услышав эти слова, Коул застыл. Издав лишь удивленное: «А? Ты знаешь о писаниях церкви куда больше меня. Какие святые покровительствуют пастухам, какие из святых были раньше языческими богами, какие суеверия касаются волков и овец. Все такое. Так что твоя задача – отделить правду от сказок». Хора любила Коула не только за чудное поведение. Она также восхищалась его силой воли. «Понял», – послушно ответил он, несмотря на удивление. Лоуренс тогда произнес тоном учителя: «Тогда оставляю это на тебе». Затем выпятил грудь и открыл дверь постоялого двора Альянса Рувика. «А, эй, вчера вечером с тобой было весело!» Едва войдя внутрь, Лоуренс обнаружил компанию торговцев, которые уже пили и разговаривали. Один из них поприветствовал его, взмахнув кружкой. Могло показаться, что пить в такую рань – это чересчур. Но для тех, кого ветер и снег заперли на постоялом дворе, такое было не внове. «Доброе утро! Я зашел сказать спасибо господину Пиаски за вчерашнее угощение. Лага сейчас в святилище. Обычными переговорами занимается. Молодой парнишка, но способный». Лоуренс предположил, что этот мужчина имеет в виду обычные переговоры с лидерами монастыря. Судя по его голосу, Пиаски не был просто посредником. Возможно, после покупки монастырской земли Альянс собирается основать здесь город или рынок. Едва ли человек такой редкой профессии, как у Пиаски, был бы здесь в роли простого посредника. «А, значит, в святилище. Спасибо. Всегда пожалуйста. Как-нибудь приходи еще с нами выпить. И в следующий раз приводи своего нанимателя». Конечно, под нанимателем подразумевался вымышленный богач, которого Лоуренс создал, чтобы собирать сведения. Слова торговца выглядели несколько грубоватыми, но они позволяли Лоуренсу спокойно вести разговоры по существу. Каковы бы ни были намерения человека, когда его подозревают, это хуже, чем когда его раскусили. Ведь богатое воображение часто порождает самые немыслимые подозрения. «А разве в святилище не служба сейчас должна быть?» – спросил Коул, когда они с Лоуренсом вышли с постоялого двора. «Не думаю, что у них есть выбор. Похоже, их положение хуже, чем я ожидал». Окутанное сиянием от солнца и белого снега, святилище слепило сильнее, чем лучшие из самоцветов. Но тех, кто собирался молиться единому богу, бесцеремонно вытолкали наружу. Положение дел было яснее ясного. Лишь несколько особо ревностных торговцев стояли и молча молились прямо перед захлопнутыми дверями. Лоуренс попытался сообразить, что же делать дальше. Но как раз тут двери распахнулись. Из святилища вышла процессия. Сперва вышли элегантно одетые торговцы, потом их слуги. Далее пожилые торговцы с пергаментами в руках. Последнюю группу возглавлял Пиаски. Заметив стоящего возле дороги Лоуренса, он отделился от процессии и направился к нему. «Доброе утро, господин Лоуренс. Как провел ночь?» «Моя спутница обожает выпить, так что мне достались одни лишь упреки». «Ну, тогда в следующий раз пригласи и ее выпить с нами». Пока они обменивались приветственными словами, Лоуренс попытался оценить положение Пиаски во всей этой компании. Судя по всему, оно было далеко не самое низкое. «Господин Пиаски, ты не мог бы уделить мне немного времени?» Услышав слова Лоуренса, Пиаски кинул взгляд на торговцев, вышедших из святилища вместе с ним. «Если только немного». Лоуренс был удивлен, но отнюдь не тем, что Пиаски согласился уделить ему время. Жесты и тон Пиаски свидетельствовали о том, что он оказывал Лоуренсу услугу. Он мог подчеркивать это, лишь если рассчитывал получить что-то взамен. Поэтому Лоуренс выразил свою признательность с деловой улыбкой. «Благодарю. Где нам лучше всего поговорить?» «Ну, у меня сейчас есть кое-какие дела, так что почему бы тебе не подойти в библиотеку чуть попозже?» «В библиотеку?» «О, прошу прощения, это вон в том доме. Там, на первом этаже, найдешь человека, похожего на ученого-богослова. Просто назови ему мое имя». Он указал на неприметный домишко, стоящий позади другого, придорожного здания. Окна там были не застеклены, а лишь закрыты ставнями. И вообще создавалось впечатление, что посещали его нечасто. «Мне нужно написать отчет и кое-что упаковать. Так что, пожалуйста, подожди немного, а потом отправляйся в библиотеку». «Понятно. Встретимся в библиотеке». Пиаски отправился к постоялому двору Альянса. Почти сразу после этого Лоуренс и Коул увидели бредущую в их сторону знакомую фигуру. Вскоре они убедились, что да, это была Хора. «Думаю, я к вам все-таки присоединюсь», — раздался тихий голос из-под капюшона. Глядя на явные следы сна на лице Хора, мужчины подивились, сколько времени она потратила на обдумывание, идти или нет. Но решили не поднимать эту тему, а лишь молча кивнули. Полчаса спустя троица подошла к зданию, которое показал им Пиаски. Действительно, едва войдя, они обнаружили хмурого бородатого мужчину, напоминающего богослова. Когда они упомянули имя Пиаски, мужчина позволил им пройти в дальнюю комнату библиотеки.